Глава 8. Стремительный спуск. Крутован встретил меня радостно. Стопка свежеиспеченных блинов радовала глаза своим видом, а нос — ароматом сдобы. Сам дед выглядел уже далеко не столь изможденным. Его глаза лучились искренним любопытством и столь же искренним облегчением. «Здрав ли ты, друг Шмык?» «Ой, здрав!» — ответил я, усаживаясь перед дедом и вываливая на пол свежатину. «Выполнил я твое поручение, дед Крутован!» «Неужто?» «Да!» Я отвечал с заслуженной гордостью. «Еще бы! Столько всего вытерпеть!» «Вот спасибо тебе!» «Это еще не все. Выполнил я и второе задание, дед Крутован. Ну, слушай, начну я с красочного живописания жизненных тягот твоего неживого друга Затхлика. Оказалось, что пожаловали под двери его крысы поганые, грызуны прожорливые и злющие. Вознамерились они взять его измором. Говорить я старался быстро, но четко, и при этом не забывая добавлять красочных деталей. Дед Крутован явно не проходной персонаж. Им управляет очень мощный искусственный разум. И не стоит его недооценивать. Поэтому красок я не жалел и замесил настоящий пирог из приключений с начинкой из сражений. Крутован остался весьма доволен рассказами, равно как и тем, что его друг жив и здоров, если так можно сказать, про иссохшую мумию, обитающую в канализации и сосущую кровь. Поздравляем! Задание «Пропавший Затхлик» выполнено. Награда. Тарелка оладушек из плодовой муки. Медная статуэтка бобра с рубиновыми зубами. Опыт. Поздравляем! Задание «Поиск святых бездарей» выполнено. Награда. Раскрытие секрета созданий прочного и легкого жилета из крысиной кожи. Раскрытие секрета создания прочных и легких мокасинов из крысиной кожи. Опыт. Больше всего мне по нраву пришлись рецепты, написанные на пергаменте, повествующие, как создать прочные и легкие части экипировки. Это супер награда. Пробежав беглым взглядом куцы и строки, я понял, что там особо делать ничего и не надо. Реально вариант для походной жизни. Я и представить не мог, что в мире Вальдиры существует подобная методика изготовления экипировки. Слава тем, кто подумал о голытьбе подземной, о мучениках катакомбных. Я уверен в том, что попытаюсь создать оные предметы сегодня же. Опыт. Удивительно много опыта рухнуло на мою грязную голову. Я поднял сразу 2 уровня, а до этого добил еще парочку уровней во время битвы с крысами разных пород и размеров. Да и прочих тварей я по дороге назад валил десятками, собирая и собирая мясо на прокорм ползуну и в дар Крутовану. Я вложил все свободные 20 баллов в силу, не раздумывая. Ловкость высока. Хотелось поскорее добить ее до 100, но это успеется. А вот грузоподъемность важна. И смертоносность ударов. Текущий уровень персонажа – 31. Сила – 60. Интеллект – 2. Ловкость – 70. Выносливость – 34. Мудрость – 2. Доступных для распределения баллов – 0. Достижения. Вы получили достижение «Силач» 2-го ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 7 к физическому урону. Плюс 30 к максимуму переносимого веса. Текущий бонус к урону. Плюс 12. Текущий бонус к максимуму переносимого веса. Плюс 50. «О да!» – прошептал я, пребывая в настоящем экстазе. Восторг переполнял мою усталую душу, и он же влил в меня нешуточный заряд бодрости, тем самым подготовив к новым свершениям. «Вижу, рад ты награде заслуженной!» — шевельнул седыми бровями дед Крутован, ловко прибирая к рукам куски различного мяса. «Весьма!» — отозвался я, вовсю уминая оладушки из плодовой муки. Ел их так, что за ушами трещало и похрустывало. «Вкусно! Сладко! А это хоть и не повысит мой реальный уровень сахара в сонной крови, зато подарит еще немного душевной радости». «Готов ли ты слушать далее?» «Да», — Решительности в моем голосе было столько, что дед Крутован удивленно хмыкнул и что-то одобрительно пробормотал. Я трижды кивнул, подчеркивая свою полную решительность. И старый сказочник начал говорить. Я внимательно слушал, стараясь запомнить каждое слово. Тренировка памяти, как и было обещано маме Лене. Регресс неприемлем. Крутован перешел к сути, и я забыл про тренировку, чувствую, как в душе зашевелилось какое-то нехорошее и темное предчувствие. Да и радость в глазах старика потухла, сменившись некой тьмой. Взгляд стал испытывающим, проверяющим. А я прекрасно понимал, что мне было с чего нервничать. Мне предстояло сделать выбор. Правда, осознал я это не сразу. Сначала история Крутована лилась медленно и спокойно. Ничто не предвещало скрытой в ней темной искорки. Дело в том, что в следующем поручении Крутован-сказочник попросил меня ненадолго убить свет. Секунд на 20. Лучше 30. А потом выждать немного и повторить процесс. Недалеко отсюда, где-то в одном из больших и старых, как сама Альгора, коллекторов, а может он будет и постарше города, находился мощный светильник, наполненный светом не простым, а дневным, причем трижды прошедшим через бронзовые зеркала, хрустальные линзы и плазменную призму рассвета. Светильник исполнен в виде двух световых столбов, расположенных крестом и подвешенных на серебряных цепях под высоким потолком. Коллектор проходной и действительно большой, размером достигая половины футбольного поля, как я примерно определил по описанию Крутована. В это узловое помещение входит больше 20 тоннелей и столько же труб источных желобов. Тонны грязной воды поступают ежеминутно. Моя задача состоит в следующем. Я должен суметь добраться до потолка, аки муха или таракан. Взбираться придется по стенам или иным способом. А затем как-то добраться до середины потолка, после чего я должен буду закрыть светильник большим кожаным тентом. Закрыть тщательно, так, чтобы весь свет крестовидной лампы был блокирован на 20-30 секунд. После чего кожаный тент следует снять, выждать 2 часа и повторить процедуру затмения. И все. После этого можно смело возвращаться обратно к Крутовану и получать заслуженную награду. Тут и появилась нравственная тревожная заковыка. Дневной свет вредит множеству темных тварей, а чаще всего служит для них непреодолимой преградой. Добрый дедушка-узник-мученик только что предложил вырубить на пару десятков секунд защиту от темных монстров. И что случится за эти секунды тьмы? Особо задумываться не приходится. Вариант один. Что-то появится из одного из коридоров, пройдет через затемненный коллектор и исчезнет в объятиях подземной тьмы. И виновником этого стану я. Светлое ли это деяние? Многое указывает на скверно попахивающую темную проказу с непредсказуемыми ужасными последствиями. Даже сигнал о том, что я должен потушить светильник, явственно говорит «Я ужас». Почему? Да потому, что выключать свет я должен, когда из темного коридора донесется ракочущий грозный приказ «Туши!». И кто же владелец голоса? И почему не может выйти он на свет Божий? Крутован давно замер на полуслове и не сводит с меня пристального тяжелого взора. Землистые губы плотно сжаты, равно как и жилистые кулаки. Он сильно ждет моего ответа. А перед моими глазами висит озвученное системой предложение плененного старца дерева. Задание 5. Вы получили задание «Тьма на миг». Добраться до указанного старого коллектора и правильно выполнить инструкции, полученные от Крутована-сказочника. Подробное описание в деталях задания. Дополнительно. Крутован-сказочник должен вручить необходимые для выполнения задания предметы. Награда. Раскрытие секрета создания прочного и легкого широкого пояса из крысиной кожи. Раскрытие секрета создания прочных и легких наплечников из крысиной кожи. Раскрытие секрета создания прочных и легких наколенников из крысиной кожи. Неизвестно. Неизвестно. Штраф за невыполнение. Минус 4 репутации с Крутованом-сказочником. Ого! Штраф за провал задания впечатляет. Награда шикарна и многочисленна, но само задание попахивает темным душком. «Я согласен», — выдохнул я сипло, принимая предложение. Крутован выдохнул секунду спустя после меня, и его выдох был преисполнен облегчения. Лицо старца просветлело. Я же, наоборот, помрачнел, понимая, что сделанный мною шаг очень даже, возможно, позднее окажется крайне опрометчивым. Но я не хочу прерывать цепь заданий. Я не хочу в полном одиночестве слепо шарахаться по канализации в поисках выхода и накручивать бессмысленные круги. Ведь здесь так интересно. Мне нужно было хорошенько подумать, и я медленно поднялся на ноги. Крутован остановил меня скупым жестом, протянул пару свитков из пергамента и пояснил. «Кожаный тент ты должен будешь сделать сам, мой добрый друг Шмык, а также кожаную веревку. Без них мое поручение исполнить будет тяжело. И в благодарность за согласие мне помочь, прими в дар рецепт изготовления одного секретного зелья, друг Шмык. В твоих путешествиях хватает опасностей». «Спасибо», — улыбнулся я. «Обязательно пригодится». «Рецепт зелья прост», — хмыкнул Крутован, возвращая на лицо свою обычную добрую улыбку. «Я буду с великим нетерпением ждать». «Вскоре я вернусь с добрыми вестями», — заверил я старика и пошел к выходу. «Черт, мне надо очень хорошо подумать. Я решил хорошенько подготовиться к предстоящему походу, и времени для раздумий у меня достаточно». Начал я с разбивки основательного лагеря неподалеку от входа в узилище старого узника. В одной из больших стенных ниш я разжег немалых размеров костерок. Пробежался по округе, вырезая попавшихся на пути крыс и собирая мокрые гнилые деревяшки. Будущих дров вокруг много. По воде постоянно что-то плывет. Знай, собирай, да бросай рядом с огнем на просушку. А в этот раз и просушивать особо не надо. Собрав гору хвороста и пару коротких бревнышек, сложил все в нише и взялся за крысиную охоту всерьез. Только крысы. Мясо сразу отправлялось к радостно похрюкивающему ползуну. Питомец никогда не отказывался от дополнительного приема пищи. Я успел внимательным образом изучить врученные крутованным сказочником свитки. И к моей большой радости, они действительно оказались из разряда походных. Такую экипировку можно создать прямо на коленке, используя только подручные материалы. Для создания мокасинов, жилета, кожаного тента и кожаной же веревки мне понадобятся лишь крысиные шкуры и хвосты, а также один нож и дым от костра. Шкур и хвостов требовалось много, но я проблемы из этого не делал. Ловкому сильному вору не составит труда набить нужное количество предметов из мелких и обычных монстров. Крыс я валил десятками и остановил избиение грызунов, только набив нужное количество составных частей. Вернулся в облюбованную нишу, подбросил дров и занялся делом. Я, конечно, не портной, но игровая система этого и не требовала. Не была придирчивой к данному кустарничеству и всячески поощряла мое занятие, подсказывая и направляя. Первым новым моим приобретением оказалась кожаная веревка. Относительно непрочная и уязвимая к перетиранию и воздействию огня, но при этом легкая и стойкая к сырости. Отдельно отмечено в описании, что веревку всегда можно починить и нарастить в длину, будь возникнет желание у владельца. Сильнее всего поразившее меня примечание было в конце. Оказывается, кожаные веревки являются источником пищи и даже лакомством для множества обитателей Вальдиры. Надо быть осторожным. Веревку могут перекусить аккурат в момент, когда я болтаюсь над пропастью. Кожаный тент. Этакое безобразное лоскутное одеяло, где лоскутом служила подкопченная крысиная шкурка, а нитками их же хвосты. Квадратное полотнище с теми же слабостями и стойкостями, что и созданная до него веревка. Под полотнищем можно смело укрываться от дождя. Можно использовать его как одеяло. И оно прекрасно может закрыть собой солнечный свет, исходящий из старого светильника, висящего под потолком древнего коллектора. Завершив работы по созданию необходимых для квеста предметов, я приступил к этапу более собственническому – экипировка. Спустя 30 минут я стал обладателем жилета и мокасинов из крысиной кожи. Я надеялся на получение третьего ранга достижения «Ремесленник», но не дали. Видать, не заслужил пока. Придется стараться сильнее. Легкий и прочный жилет из крысиной кожи. Тип. Экипировка. Минимальный уровень. 30. Крепко, но неумело сшитый крупными стежками жилет из крысиной кожи, подкопченный и подвяленный над дымом походного костра. Такая защита не остановит стрелу с бронебойным наконечником, но вполне может выдержать скользящий удар кинжала. Выглядит одежка плохо. Учитывая кустарность изделия, многого от него ждать не следует. Класс предмета. Обычный. Эффекты. Минус 1 внешний вид. Плюс 8 сила. Плюс 10 ловкость. Плюс 10 защита. Дополнительно. Крысиный пугач. Подробности в деталях описания. Прочность понижена на 20%. Крысиный пугач, что сразу заинтересовал меня, оказался интересной штукой. Стоит мерзким грызунам увидеть, из чего именно создана одежка из крысиных обожженных шкур и хвостиков, как их храбрость и злость изрядно уменьшаются. Крысы могут передумать атаковать. Самые слабые из них, обычно серые крысы, и вовсе могут ринуться в бегство. Что вполне логично. Ведь я однажды ночью мужика в костюме из человечьей кожи тоже бы стал подумывать о бегстве. Легкие и прочные мокасины из крысиной кожи. Тип. Экипировка. Минимальный уровень. 30. Неумело стаченная обувка из подкопченной и подвяленной над дымом костра крысиной кожи. Подошва тонкая, сотрется быстро. Для путешествия по горам малопригодна. Больше подойдет для мягких зеленых лугов или же болотистой местности. Однако благодаря тонкости и гибкости подошвы шаги становятся гораздо мягче и тише, что даст охотнику дополнительный шанс подобраться к добыче на расстояние выстрела или броска. Выглядят мокасины неприглядно. Класс предмета. Обычный. Эффекты. Минус 1 внешний вид. Плюс 8 ловкость. Плюс 6 защита. Дополнительно. Крысиный пугач. Подробности в деталях описания. Прочность понижена на 20%. Шум шагов снижен на 15%. Притопнув ногами, обутыми в крысиные мокасины и погладив ладонями бока надетого жилета из того же материала, я довольно заулыбался. Вот так вот. Шмык нигде не пропадет. Выкрутится и без этих ваших шопингов по ярким улицам Альгоры. Нам и в темных тоннелях есть где приодеться. К тому же я всегда старался проявлять здоровую импровизацию. Что такое кожаный тент? По сути, это большое полотнище, слепленное из множества крысиных шкурок, подсушенных над костром. А если взять только часть полотнища в виде прямоугольного куска и затем привязать к нему пару обрывков кожаной веревки, что получится? Игровая система ответила на данный мой вопрос четко и ясно. Плащ. Едва я попытался примострячить две разных шкурки друг к другу, как получил вопрос и поспешил ответить на него утвердительно. Тяжелый и грубый кожаный плащ. Тип. Экипировка. Минимальный уровень. 30. Редко за чьими плечами станет висеть столь убогая и страшная на вид поделка из лоскутов крысиной кожи. Но в тяжелые времена выбирать не приходится. Сгодится любое снаряжение, дабы защититься от порывов пронзительного ветра. Пусть даже это и самодельный плащ. Класс предмета. Обычный. Эффекты. Минус 2 внешний вид. Плюс 6 выносливость. Плюс 2 сила. Плюс 7 защита. Дополнительно. Крысиный пугач. Подробности в деталях описания. Прочность понижена на 20%. Защита от холода. Обычного. Повышено на 10%. Вот так, встав, я гордо расправил плечи, развел руки в стороны, удерживая в них полы кожаного плаща. Да, я крут. Защита неплохо выросла, по моим понятиям, равно как сила, ловкость и немного выносливость. Мои шаги стали тише, повысилась сопротивляемость холоду. В моей ситуации каждый плюс, пусть даже небольшой, это прямо манна небесная. На этом приготовления не закончились. Порыскав в округе и воспользовавшись ранее подобранными предметами, я соорудил запас факелов на всякий случай, очистил от ржавчины и добавил в арсенал старый нож, пару найденных палок избавил от сучков и заострил, вернув в снаряжение полюбившиеся мне копья. Тут меня осенило. Из остатков крысиных шкурок я попытался соорудить обмотки на предплечья и голени. Пусть зверовато, но надежно. На этот раз по непонятной причине меня постигла неудача. Задумался было о портянках, но решил ерундой не страдать и продолжил сборы. Обкатанные водой увесистые голыши количеством в 2 дюжины легли в заплечный мешок. Моя сила выросла, что позволяло ранее недоступные вольности с общим весом снаряжения. Старой ложкой наскреб цветящейся плесени. Мимоходом подумал, что моя постоянно пополняющаяся карта может быть оценена в немалые деньги там, наверху. Затем выбросил глупые мысли из головы, собрал остатки дров в мешок, туда же забросил подсохшее тряпье и крысиные шкурки. Осмотрелся, проверяя, не забыл ли чего, и тронулся в путь на выполнение очередного задания старого крутована-сказочника. Одно я мог сказать совершенно точно. Впервые за свою игровую карьеру я собираюсь сделать что-то по-настоящему темное. Это вам не мумию навестить и не грызунов истреблять. Меня просят временно деактивировать световую защиту от нечисти. И кто просит? Несправедливо заточенный седовласый дедушка с доброй улыбкой? И кто этот дедушка на самом деле? Раз уж он такие задания выдает, то у меня есть право задуматься об этом. А какие знакомые у Крутована? Одного я знаю, затхлик мумия, настоящая нежить, выходец из пустыни, поселившийся в мрачных сырых катакомбах и часто выходящий на охоту за свежей теплой кровью. Разве это подходящий друг для старого заключенного? Впрочем, в подобной ситуации друзей не выбирают. Чудо, что здесь вообще оказался кто-то, умеющий разговаривать, за исключением тюремщиков. Кстати, о тюремщиках. А не слишком ли глубоко обычного сказочника законопатили? Навскидку только одного такого могу вспомнить. Оклеветанного моряка Эдмона Дантеса, будущего графа Монте-Кристо. Еще одна жертва любви, брошенная в темные застенки и проведшая там лучшие годы жизни. Но Крутован на эту роль как-то не тянул. Еще странность. А не слишком ли хорошо старик знает окружающие его узилища, коридоры и тупики? Вот уже второй раз Крутован дает мне абсолютно точные указания по маршруту. Сейчас я следую по пути, что он четко описал и даже начертил обугленным концом палки на каменном полу. Причем начертил он не абы какую кривую линию, а самый настоящий план. Мне осталось лишь сделать скриншот и сохранить его в рабочий журнал. После чего я сопоставил его с собственной картой и вуаля! Общее направление определено. Ну и откуда заключенный, лишенный мобильности, он дерево, знает такие тонкости? Может, его астральный дух весьма любопытен и путешествует во время сна? А его пытливый взгляд, а нарастающая тьма в заданиях, выглядящая как этакое тестирование на профпригодность. Первый звонок прозвучал в миг, когда я встретился с Затхликом. Он нежить. Любой нормальный игрок тут же его атаковал бы. Подпалить факелом и всего делов. А затем вернуться к Крутовану и заявить: «Не волнуйся, дедуля». Разобрался с нежитью поганой, испепелил его, да еще и потоптался на прахе. Но я прекрасно понял, что Крутован не останется доволен, коли я его друга пущу на угольные удобрения. И вот он, настоящий тест. Готов ли я убить свет на время? Я вор. Изначально темный персонаж. Мне до паладина, как подвальной канализационной трубе до флюгера на крыше, очень далеко и слишком невероятно, чтобы в это поверить. Пока раз за разом перебирал в усталой голове воспоминания, временами прерываясь на воспроизведение вслух больших кусков текста из разных приключенческих романов, оказалось, что ноги привели меня к нужному месту. Я уже проходил мимо этого участка стены. Несколько раз причем. Здесь до камеры Крутована метров 400 самое большое. Вокруг лишь мелкие монстры, не представляющие большой опасности для такого крутого персонажа, как я. И стены здесь обычные, древняя кирпичная кладка, несокрушимая. На этих стенах покоится сама Альгора. Стены поддерживают на себе громады домов, махины крепостных башен, километры защитных стен и мостовых. Веками эти стены молча выдерживают на себе чудовищный вес. И в благодарность за бескорыстный труд по поддержанию мира в равновесии и стабильности, горожане сбрасывают сюда нечистоты и частенько плюют в темноту, царящую за сточными решетками. «Ой, дождетесь! Мы можем и восстать! И принесем огонь и смерть на ваши светлые улочки! Протянем свои мокрые бородавчатые лапы и схватимся за края ваших богато изукрашенных плащей! Берегитесь!» Черт, куда это меня понесло? В общем, мимо этого места я проходил несколько раз и не заметил ничего необычного. А оказалось, здесь есть на что посмотреть. Во всяком случае, в теории. Крутован четко указал сюда, но я по-прежнему видел просто стену, заросшую буро-серым мхом с вкраплениями светящейся плесени и колониями грибов. Но не верь глазам своим. Первым делом я бережно собрал давно знакомые мне съедобные грибы. Потом вооружился ножом и принялся сдирать и срезать с кирпичей подземную растительность. Долго скрести не пришлось. Нет, там не было прохода, зато обнаружился выступающий бок кирпича. Едва-едва выступающий. Я бы ни за что не заметил его, не зная, где искать. Его-то кирпич я и нажал, столь же буднично, как обычные люди в обычном мире нажимают кнопку лифта. С протяжным глухим скрежетом в набережной канала на моей стороне тоннеля разверзлась глубокая щель, куда с ревом ворвались сточные воды из рукотворной реки. Стоя на краю, я ждал, когда щель станет достаточно широкой, чтобы вместить мое тело. Через 10 секунд странный подземный проход закроется, не оставив и следа. Придется опять дергать за рычаг. Но я предпочел не ждать слишком долго и решительно прыгнул в воду, что подхватило меня и увлекла в темноту. Жалобно звякнул фонарь, ударившийся о камень стены. Я зло выругался и тут же закашлялся, хлебнув изрядно воды. Схлопотал легкое отравление. Опять к истокам. Повторяю те же глупые ошибки. Путешествие под водой длилось меньше минуты. Я знал точно, отслеживая ход секунд по убывающему таймеру. Меня выплюнуло из стены. Кувыркаясь, я пролетел несколько метров и сумел приземлиться на ноги. При этом устоял и, заслуженно гордясь собой, ухмыльнулся, не обращая внимания на свисающую сухо гнилую банановую кожуру. Прибыл в нужное место. Я определил это едва только огляделся на скорую руку. Тут что-то вроде очень широкого коридора на высоту колена, затопленного густой чавкающей грязью. Этакая черная и маслянисто поблескивающая жижа, покрытая частыми островками мусора. Там и сям видны мелкие монетки, медь и серебро. Думаю, найдется и золото, если нырнуть к самому дну. Я стоял на груде из замшелых коряк и обломков мебели. Ноги упирались в треснутую дверцу шкафа. Жалобно корчила рожу ручка шкафа в виде сморщенной головы дракона. Недовольно заурчал мокрый ползун, напоминая, что ему не нравится купание. Я тихо извинился и погладил питомца, а глаза не отрывал от черной грязи. Там что-то шевелилось. Там что-то живое. Там и сям вспучивались и опадали бугры из жижи, шевелились тихонько мусорные островки. Что-то чавкало и трещало по сторонам. Крутован упоминал об этом, но сказал лишь следующее. «Обитает там нечто». И больше не добавил ничего, хоть я и пытался уточнить. Чтобы добраться до выхода в виднеющийся поодаль коридор, мне предстояло преодолеть болото из черной грязи. Причем надо постараться это сделать как-нибудь так, чтобы меня никто не заметил. С легким плеском из жижи выскочил перепачканный большой глаз, размером с теннисный мяч. Без признаков века и явно не моргает. Зрачок плавает внутри шарообразного глазного яблока, свободно крутясь в любую сторону. Вот черт! Присев, я чуть сместился. Схватил дверцу шкафа и рывком ее приподнял, действуя чисто инстинктивно. Приподнял и замер, схоронившись за щитом, как за стеной. При этом неотрывно смотрел в трещину на дверце. А выскочивший из грязи глаз смотрел на меня. Прямо на ручку в виде сморщенной головы дракона. Меня прямо парализовало. Слишком уж все реально. Да с глаза вон жижа черная стекает и капает вниз тягучими каплями. Все вокруг наполнено тихим бульканьем, чавканьем. Покачиваются в вечном ритме мусорные островки. и страшный глаз на тонком стебельке неподвижно застыл и смотрит в мою сторону. Над глазом никакой надписи. Все верно. Это лишь часть монстра, судя по всему. И его название вместе с цифрами уровня появится в миг, когда страшная тварь, обитающая в черной грязи, явит себя полностью. Но я отнюдь не жажду более тесного знакомства. Кажись, у меня проснулось девятое чувство, отвечающее за количество холодных мурашек на моем воровском заду. Так вот, холодных мурашек на моей хитрой и жутко напряженной заднице хватало. Это означало одно. Не вздумай высовываться, шмык. Обладатель сего глазика тебе не по зубам. Не знаю, почему я так решил, но уверен в собственной правоте. Обитает там нечто. Возможно, из-за этих слов я решил не дергаться. Вспомнил вдруг один страшный фильм ужасов с коротким и особенным названием. После просмотра того фильма моя обычно задиристая и вечно храбрящаяся сестра Кира целые сутки из постели носа не казала, спрятавшись за баррикадой из 7 подушек, 3 одеял и 1 пушистого пледа. И так дрожала. А я даже этой малости лишен. Дрожать мне никак нельзя. Застыть в полной неподвижности — единственное спасение. Страшный глаз вздрогнул. Зрачок внутри него уплыл в сторону, после чего око медленно погрузилось в черную жижу. Ленивые круги разгладились, и заваленный мусором коридор затих. Тишина и спокойствие. Можно двигаться дальше. Но я на эту хитрость не повелся. О нет. Я продолжил сидеть тихо, как парализованная мышка, и не прогадал. Не прошло и 10 секунд, как глаз стремительно вынырнул обратно и вперил взор в мой островок. Но там ничего не изменилось. Еще немного томительного ожидания. Еще немного холодных мурашек, перебравшихся на поясницу и поползших к лопаткам. Зрительный отросток опять скрывается в грязи, и на этот раз я не сижу на месте. Превратившись в комету с ногами в крысиных мокасинах, я рванулся к берегу. Рванулся прочь из чертового отстойника, приютившего в себе кошмарную жуть с неморгающими глазами. Прыгая, как обезумевшая блоха, я перемахивал с островка на островок, избегая залезать в черную грязь. Двигался я быстро, и у меня бы все получилось. Но ошибся с очередной кочкой, и гнилое бревно под ногой с влажным хрустом разломилось. Даже не оборачиваясь, я понял, что мне в спину воткнулся злобный взгляд врага. И я побежал вперед так быстро, как только мог. Тяжелый всплеск позади дал понять, что атака начата. Едва моя нога коснулась сухого камня, я тут же упал на живот. Затем перекатился в сторону и снова вскочил на ноги. Действовал по наитию. Понятия не имею, какой именно сумасшедший маневр подействовал, но мощный шлепающий удар врага пропал в туне. Противник отвесил чудовищную пощечину не мне, а ни в чем не повинному камню. Спустя еще миг я был на расстоянии 10 метров, где вынужденно остановился. Боялся бежать по незнакомым местам слишком рискованно. Прижался к стене, опустился на колено, чтобы не становиться слишком большой мишенью для возможного стрелка. Да, знаю, над моей головой покачивается и поскрипывает фонарь, но нет у меня пока возможности рассекать по катакомбам с ночным зрением. Я бы не отказался стать незримой смертоносной тенью, но что-то все никак. Хорошо хоть обновками разжился. Обернувшись, взглянул на тонущий в темноте оставленный позади тупик и вздрогнул. В черную грязь медленно сползал здоровенный ласт или даже китовый плавник, сплошь покрытый присосками, каждая размером с мою голову. Да на черта тут присоски! Ласт не меньше 2-спального роскошного матраса. Такими и безо всяких присосок носорога оглушить можно. Над черной жижей все так же торчал глаз на стебельке, смотрящий на меня с мрачным обещанием. С нехорошим таким обещанием. Сразу снова вспоминался старый фильм ужасов и дикий истошный визг убиваемых жертв. Вот и я так визжать стану, когда попаду в ласты уродливого монстра. Через пару мгновений ничто не напоминало о скрывающейся в грязи кошмарине. Я искренне надеюсь, что существует иной обратный путь. Не хочется пробираться мимо этого, этакого, такого вот существа. Переглянувшись с онемевшим от шока ползуном, я вздохнул и поднялся. Надо двигаться дальше. Путаницы коридоров здесь точно не наблюдалось. Их было несколько. Если точнее, целых три, полностью одинаковых, идущих параллельно друг другу, и при этом соединенных частыми боковыми переулками. Тянулись они не меньше километра. Я изучил каждый из них. И ради интереса, и ради выгоды. Интерес преобладал. «Не часто увидишь ожившие камни размером с суповую тарелку и с множеством лап. Ни малейших признаков глаз, зато броня настолько крепка, что первые мои атаки по местным обитателям не принесли результата. Уровень у них 50-й, жизни и выносливости много, а вот быстроты не хватает. Зато они прекрасно знали тактику загонщиков, действуя слаженно и умело. Совместными усилиями агрессивные нетлы, таково их странное имя, загнали меня в угол. Чувствуя себя последним кретином, я старательно отбивался, сломав два деревянных копья и не причинив никакого вреда. От удара враг отлетал, порой переворачивался, показывая столь же хорошо защищенное брюхо. Затем возвращался в исходное положение и вновь семенил ко мне, звонко цокая остроконечными лапами по полу. И не забывая клацать длинной и широкой полукруглой пастью. Я уже успел попрощаться с полюбившимися мокасинами, когда задрал случайно голову и увидел торчащие из потолка крючья. Выругался, перепрыгнул через десяток каменных наглецов, вытащил из мешка кожаную веревку и со второй попытки набросил ее на крюк. Подтянулся и успокоенно выдохнул. На время я спасся. Крючья, понятное дело, не для меня здесь разместили. Судя по всему, на них раньше крепились массивные светильники. Оценив ситуацию, понял, что мне достаточно проявить немного ловкости и удастся перепрыгнуть к следующему крюку. Затем можно спрыгнуть и помчаться в нужную мне сторону, впредь избегая глупой охоты. Но тут один из нетлов подобрал пастью с пола камень, загадочно пощелкал несколько раз, присел на задние лапы, направил на меня безглазую морду и выстрелил. Камень ударил меня в плечо. Ударил так сильно, что рука мгновенно отнялась. Это стало предвестником того, что вскоре грянет град вертикального взлета. Что и последовало, когда сотоварищи меткого нетла разбежались ненадолго в поисках камней, затем вернулись и устроили мне артобстрел. Я почувствовал себя пилотом бомбардировщика под зенитным огнем врага. Почему именно бомбардировщика? Так ведь я не сидел сиднем. Сбрасывал на врага все, что было в арсенале, то бишь отвечал камнем на камень. Но вскоре пришел к выводу, что лишь увеличиваю количество вражеских боеприпасов. Мне пришлось спуститься и вооружиться штукой, что совершенно не подходит к имиджу добропорядочного вора. Дубина. Огромная двуручная дубина, а по сути просто несколько слипшихся вместе кирпичей, найденных мною около одной из стен. Несколько ударов по макушке самого наглого нетла привели к тому, что у него подогнулись ножки, и он оглушенно рухнул на пол. На его панцире появились трещины. Парой не особо изящных, но действенных акробатических трюков я ушел от пущенных из тьмы снарядов, после чего добил подранка и отломал несколько лап у следующей твари. На этом тревожная ситуация закончилась. Больше трудностей не возникло. Я просто метался из коридора в коридор, подлетал сзади к медленно ковыляющему монстру, наносил парочку ожесточенных ударов и опять пропадал в темноте. Но надо мной покачивался горящий фонарь, и монстры всегда знали, где я нахожусь. Но ничего не могли противопоставить моей быстроте. Когда уцелевшие местные обитатели объединились в попытке дать мне последний бой, я зашел с тыла, добрался до одного из потолочных крюков и ненадолго замер там, не забыв потушить фонарь. Нетлы помыкались из угла в угол, тревожно пощелкали, а затем разошлись, сломав дружный грозный строй. И мягко спрыгнув, старался подражать пуме, я поднял дубину и снова принялся сокрушать врагов. Я истребил немало монстров и продолжал это делать до тех пор, пока играющий против меня респаун не начал возвращать нетлов обратно. Только тогда я поспешил прочь, гордо унося невидимое знамя победителя и немало новых уровней. Еще три уровня добавилось на счет персонажа. Один ползун остался на прежней высоте, зато получил новое кушанье – каменистое мясо нетлов. Да, так и называется – каменистое мясо нетлов. примечании было указано, что сие мясо мало кому годится в пищу, разве что полуорки и орки любят поупражнять челюсти на столь неприглядных кусках плоти. Приостановившись у очередной узловой точки, я распределил полученные 15 пунктов. Добавил ловкости и выносливости. Особый упор на этот раз сделал на живучесть. Пойманные грудью и головой вражеские снаряды быстро показали мне, что убойность вражеских атак растет. Укус обычной крысы снимает от 5 до 10 пунктов жизни, а вот влетающие в меня камни нетлов забирали от 20 до 30, и это без критического удара. С ним бы эффект удвоился. А ведь пару раз в мою многострадальную тушку влетало по 3 камня за раз. Так и помереть можно. В первую очередь это говорило о том, что мне следовало проявлять в будущем больше осторожности и не забывать о повышении живучести. Текущий уровень персонажа – 34, сила – 60, интеллект – 2, ловкость – 75, выносливость – 44, мудрость – 2, доступных для распределения баллов – 0. Чуть отдохнув, поплакав над сломанными копьями и утерянным ржавым кинжалом, тоже сломался, я встал и принялся разматывать кожаную веревку. Сейчас она нужна как никогда. Я стоял на краю очень глубокого колодца диаметром не меньше 5 метров. Оттуда вырывался поток воздуха, наполненного запахами гнили. Оттуда доносился гулкий рокот воды, а еще оттуда исходил свет. Колодец был наполнен белым и почти позабытым мне солнечным светом. Протяни руку, и она погрузится в щедрое и доброе свечение. Я прибыл на место. Почти. Нужный по заданию коллектор прямо подо мной. Осталось спуститься на 20-метровую глубину или чуть меньше. Трудно оценить глубину бездны у твоих ног. Сначала я испугался. Хватит ли длины веревки? Очень не хотелось бы возвращаться в те места, где водятся крысы. Тут их точно не было. Позади меня километры пути и десятки возрождающихся нетлов. А затем я заметил вздымающиеся вверх высокие колонны квадратного сечения с небольшими площадками на них. Этакие каменные пятачки, на каждом из которых поместится несколько таких, как я. Обе колонны стояли по сторонам от пока невидимого мне источника освещения. Я сделал предположение, что колонны здесь служат не для эстетического наполнения локации, а сугубо для технических надобностей. Именно на них может опуститься боковыми перекладинами описанный мне светящийся крест, в том случае, если надо будет его дозаправить, почистить или же провести прочие необходимые манипуляции. Может, найдется лебедка, что опускает и поднимает светильник? Одно непонятно. Не видно никаких лестниц, закрепленных на колоннах. Как туда поднимаются рабочие? И как они вообще попадают в коллектор? Какими путями идут? Нет ли здесь короткого пути, ведущего наверх? Кожаная веревка тревожно потрескивала, держа мой раскачивающийся вес. Уподобившись цирковому акробату, я раскачивался под потолком гигантского коллектора, выглядя на его фоне как крохотный паучок на паутинке. Проклятье! Дело шло медленно, раскачивался я неуклюже. Будь у меня хоть один уровень акробатики, я бы уже давно добился цели. Но обучиться такому умению можно только в специализированном заведении, что находится в сотнях метрах выше. Зацепиться за одну из площадок удалось попытки с 20-й. Я уже всерьез боялся, что веревка перетрется, и я грюкнусь вниз. Но все получилось. Поспешно вцепившись в камень, я взобрался на площадку. Закрепил веревку за одну из глубоких трещин и с облегчением выдохнул, подняв руки в победном жесте. Удалось. В этот миг я узрел висящие под потолком загадочные крупные комки и, поспешно опустив руки, присел. Накрылся самодельным плащом, осторожно принялся оглядываться и не забывал при этом жевать съедобный гриб, должный восстановить часть утерянной при спуске жизни. Крутован ничуть не ошибся при описании. Громадное помещение с высоченными потолками, излишне высоченными. Прямоугольная форма, но еще бы чуть-чуть вытянуть одну из сторон, и получится квадрат. Нижняя кладка из массивнейших глыб темного серого камня с черными и красными прожилками. Верхняя часть выложена из красного кирпича, потемневшего от времени и обросшего ярко-зеленым мхом с желтыми частыми цветочками. Кирпичом же выложен полукруглый свод. Пол коллектора сплошь скрыт пенящейся грязной водой, поступающей и утекающей сквозь несколько десятков крупных и малых стоков. Тут есть дыры, куда я могу войти, не пригибаясь. Есть отверстия, куда едва засунешь руку. Есть тоннели такого размера, что в них легко войдет паровоз. Часть входов и выходов перекрыта решетками. С ними рядом возникли целые баррикады из сдерживаемого крупного мусора. Стоки расположены на разной высоте, некоторые под самым потолком. В результате здесь не меньше 6 различных по силе водопадов. Черев добавляет к и без того шумной атмосфере еще пару десятков децибел. В центре коллектора высятся 2 колонны, увенчанные площадками. На левой площадке засел я. Над колоннами сияет яркое рукотворное светило. Светильник в виде хрустального креста, наполненный солнечным светом и теплом. Тепловая волна ощущается вполне отчетливо. Если бы не море воды, забирающей часть тепла и уносящей прочь, здесь можно было бы блинчики и яйца прямо на камне жарить. Крестообразный светильник висит на серебряных цепях. И цепи толщиной с мое запястье. Здесь может быть под центнер серебра. Цепи не особо короткие. В потолке 2 квадратные небольшие дыры, куда, собственно, и уходят концы поддерживающих светильник цепей. Поэтому мое предположение о наличии лебедки вполне обосновано. На этом изучение будущей арены для задания не завершилось. Флора и фауна. В темном коллекторе появилось солнце, а следом появилась жизнь. И, судя по всему, новая жизнь прогнала старую. Нет ни следа светящейся плесени и бурого лишайника, но очень много изумрудного мха и висячих побегов цветистых растений. Есть и толстые лианы, змеящиеся по стенам до потолка дальше. Они заняли и потолок, образовав на нем толстую паутину. По лианам, побегам и среди волокон мха ползала часть местной фауны, крохотные зеленые змейки. Я с трудом разглядел их. Рептилии идеально замаскировались. Зеленое на зеленом, цвет в цвет, тон в тон, масть в масть. Змейки небольшие, 10 сантиметров. Сначала я принял их за червей. А затем одна из них упала с потолка, чудом разминувшись с моей головой и плюхнувшись на площадку. И тут же перешла в атаку. Яростно зашипела, широко разинула пасть, показала 2 чрезмерно длинных клыка, рванулась к моей ноге. Пришлось отпрыгивать. Я почему-то сразу решил, что змея хоть мала, но жутко ядовита. Удар принесенной дубины из кирпичей положил конец ядовитой атаке. Я получил немного опыта и большое облегчение. Надо посматривать вверх с опаской. Получается, я случайно избежал очень опасной и сложной части карабканья к потолку. На стенах полно лиан, но они облюбованы ядовитыми и почти невидимыми змеями. Стоит уцепиться за растительный побег, и в твой большой палец вонзятся острые клыки, несущие отравление. Или еще чего хуже, многие твари вальдиры парализуют, лишают мобильности, отключают руки или вовсе превращают тебя в сероватую каменную статую. Только на некоторое время, само собой, но легче от этого не становится. Внизу, в бурлящей пенной воде, тоже что-то обитало. Я различал мелькающие туда-сюда тени. На имеющихся кое-где стенных карнизах жили черные и серые крысы. Грызуны не знали покоя. Там кипела нескончаемая битва со змеями. Все жрали друг друга. Имелось 2-3 островка, образованных застрявшими бревнами и прочим мусором. На них я увидел несколько огромных крысиных гнезд. Самый большой остров образовался прямо подо мной, у основания 2 колонн. И самое большое гнездо было на нем. Вокруг кишмя кишели крысы. Думаю, не меньше 200. 200! Огромные и мускулистые черные крысы служили охранниками, неспешно прогуливаясь вокруг гнезда и то и дело издавая яростный громкий писк. Звук тонкий и громкий. Ему удавалось преодолевать шум воды и доноситься до моих ушей. Ну и последнее. Те комки, что я увидел над своей головой, оказались плотно закрытыми цветочными бутонами. Они размером с человека, розоватого цвета, и внутри них что-то шевелится, как человек, помещенный в завязанный мешок. Жутковатое зрелище. На этом вроде бы все. Змеи, крысы, непонятные бутоны. На моей высоко поднятой площадке голубятни стоит опасаться только змей. Но вот тоннель. Мое внимание привлекал самый большой и темный тоннель с полукруглым сводом. И вот ведь какое дело. Вроде бы все тоннели, проходы и трубы наполнены непроглядной темнотой, но нет. Мне упорно казалось, что именно тот тоннель особенно темный. Кошмарно темный. Жутко темный. Грозно темный. Многообещающе темный. Эпитетов можно подобрать куда больше, но факт остается фактом. Именно ради этого прохода меня сюда и послали. Я был уверен. Фактов нет, доказательств ноль, но я твердо уверен, едва я потушу свет, как именно оттуда выйдет нечто, преодолеет весь коллектор и канет в другой проход. Я должен помочь тьме преодолеть перекресток света. Вот какое поэтическое сравнение пришло в мой усталый разум. Из тоннеля, начавшего мне казаться зевом ужасной твари, будто бы выплывали клубы черного тумана или дыма, тотчас тающего в солнечном свете крестообразного светильника. Еще я увидел серый иней. Странно. Но да, на видимой части стен у прохода тянулись постоянно меняющиеся морозные узоры. Словно темный холод покрывал стены хрустящей морозной смертью, но лучи света отгоняли его, после чего наступление тьмы возобновлялось. И так бесконечно. Вроде еще куски льда крутились на вытекающей грязной воде, но здесь никакой уверенности. Из настораживающего рядом с тоннелем ни одной крысы и ни одной змеи. А оплетающие зев тоннеля лианы почернели и бессильно обвисли. Растения умерли. Кромешная тьма и лютый мороз – вот что скрывалось в тоннеле. И я должен сделать так, чтобы неведомый кошмар сумел преодолеть запретную зону. Мои губы сами собой прошептали несколько на ходу придуманных строк. «Где крест сияет в вышине, нет места темной мерзлоте. Лучи светила мрак изгонят, и тьму навеки оградят». «Чтоб меня!» — добавил я, решительно усаживаясь и накрываясь тентом, чтобы змеи не укусили, если упадут на голову. «Зонтика у меня нет. Так дело не пойдет. И я не про зонтик. Я про задание». Я уже подписался на его выполнение и сделаю все, чтобы завершить его успешно. Но я не хочу быть слепым котенком. Если я впускаю что-то плохое, то хотя бы хочу об этом знать. У меня алмазный аккаунт. Среди прочих благ, предоставляемых им, имеется полный доступ к игровому форуму. А стало быть, доступ к огромным массивам полезной информации из функции поиска. Для начала я зашел в раздел «Монстры». Действовал чисто наобум. Первым делом протестировал работоспособность поиска, введя ядовитые крохотные зеленые змейки. Ответ последовал быстро. Форум сообщил, что, скорее всего, речь идет о тропических змеях с названием «лианные аспиды», отличающихся тем, что сами они редко достигают 25 уровня, тогда как их яд настолько смертоносен, что превосходит яд куда более мощных существ. Вглядевшись в ближайшую ко мне змею, я прочел название над ее плоской головой и кивнул. «Все верно. Лианный аспид. Тропический. Как их в канализацию занесло?» Следующим я вбил в поиск слова «мороз», «темнота», «непереносимость солнца». Появилось много вариантов. Всего 24, если точнее. Трудно выбрать, и я уже приуныл было. Но в глаза бросилось словосочетание «серый иней». И я поспешно клацнул на эту ссылку. Открывшаяся страница поражала куцостью информации. Маргрел, он же Морозный Грейвер. Есть шанс один на несколько тысяч, что Грейвер, обитающий в ледяных темных пещерах или подземельях, может перейти на новую ступень, превратившись в еще более страшный кошмар – в Маргрелла. В гигантскую человекоподобную тварь, могущую убить все живое на расстоянии 15-20 метров от себя, выжив из тебя всю жизнь до капли с помощью своей ауры. При этом от твари исходят дико морозные волны, замедляющие врага, а то и превращающие его в ледяную статую. К описанию прилагалось несколько скриншотов. Темный силуэт высоченного гиганта, чья фигура ощетинилась длинными зазубренными шипами-копьями, делая его похожим на монструозного дикобраза. Глаза светились убийственно белым, словно подсвеченный арктический снег. Маргрелл ненавидит свет, ненавидит все живое. Обладает целым набором ужасных заклинаний, а стало быть и разумом. Заклинания массовые, обращенные на уничтожение жизни. Есть несколько уже известных, получивших название. Такие как «Морозный туман», «Ледяной мрак», «Промороженная кровь». Все заклинания имеют существенный недостаток. Они не действуют при солнечном свете. И сам Маргрелл, почти неубиваемый, не переносит света солнца категорически. Форум сообщал, что за всю историю Вальдиры зафиксировано всего 6 встреч игроков с Маргреллом в различных уголках цифрового мира. Каждый раз после этого была битва. Текущий счет 4-2 в пользу игроков. При каждой встрече морозное чудовище было не меньше 400 уровня. Известно, что Маргреллы в союзе с Тьмальдами, промороженными темными существами с далеких северных пределов. Но появление Маргреллов единично, и каждый раз они вызывали большой шум своим явлением. В 3 случаях монстры возникали словно ниоткуда во время северных кампаний и всегда выступали на стороне Тьмальдов. Самый ужасный из Маргреллов был настолько сильным и высокоуровневым, что имел собственное уникальное имя – Иннергрейв-губитель. Перед тем, как множество игроков сумели его доконать, Иннергрейв учинил массовую бойню, в которой полегли сотни. Сделав паузу в чтении, я открыл новую страницу форума и провел поиск по северным кампаниям. Долго искать не пришлось. Материала оказалось предостаточно, причем прекрасно организованного. Конкретные личности меня не интересовали. Я хотел узнать уровень игроков, что принимали участие хоть в одной северной заварушке. И вскоре откопал нужную инфу. Приемлемый уровень начинался от 150, но считался критично малым, и выживание таких игроков достигалось за счет экипировки, зелий и аур. В бюджетном варианте 150-нику там не выжить. Желательно уровень от 200-го, плюс немалый боевой опыт. Получалось, в битве с Иннергрейвом-губителем погибли сотни игроков и местных. Причем воины были далеко не новичками, обладали запасом живучести и спектром неслабых умений, и все равно полегли. Вывод прост. Маргреллы – это ходячие смертоносные проблемы, как ядерная бомба на ножках. Живая ядерная бомба, со злобным характером, ненавистью ко всему светлому и взрывающаяся лишь по собственному желанию. Что еще страшнее? И если я не ошибся, такую дикую тварь я собирался впустить в славный град Альгору, выступая в роли постового на перекрестке и давая ужасному монстру зеленый свет. И попросил меня об этом славный дедушка Крутован. Дальше что? Я разобрался в ситуации. Почти со 100% вероятностью определил монстра, должного нагрянуть с бедой в мирную Локу, а он точно не с визитом вежливости пожаловал. Что теперь? Это мой последний шанс принять окончательное решение. Я могу остаться на светло-серой полосе жизни обычного и незадачливого вора-карманника и домушника. Я могу встать на куда более темную дорожку, ведущую прямо в непроглядную тьму, клубящуюся на горизонте. Ого, как запел мой разум. Как сказал писатель Нил Гейман, тьма — это много больше, чем просто отсутствие света. Верно сказано. Тьма — это бессмертный кошмар, лишь ждущий сигнала к наступлению. Туши! Потусторонний глаз пронзил мой мозг ледяной иглой. Закрыв форумные страницы, я откинул тент, сложил его, убрал в инвентарь и встал. Больше никаких колебаний. Решение принято. Веревка из крысиной кожи легко достала до перекладины, налитого светом креста. Поднявшись по ней, я вытащил из заплечного мешка тент, расправил его и движением фокусника набросил на светильник. Был свет, нет света. Редкие лучи выбивались из-под складок покрывала, но я заботливо подоткнул края, действуя с заботливостью бабы-яги, укладывающей будущий ужин спать. И наступила тьма. Разом смолкли крысы, затихли в лианах аспиды. Даже ревущая вода, изливающаяся из многочисленных труб и каналов, казалось, приглушила шум. Все затихло. А затем мир снова осветился другим светом, желтовато-розовым и слабым, ровным и мертвенным. Свет исходил сверху, Взглянув наверх, я увидел, что на потолке медленно открываются бутоны громадных светящихся цветов. Вниз полетели облачка белой цветочной пыльцы, выглядящей как праздничное конфетти в честь пришедшего гостя. Гостя. Очнувшись, я схватился за серебряную цепь и рванулся вверх, к потолку, взбираясь по цепи столь же ловко, как мартышка по лиане. Моя цель скрывалась в темноте технического проема. Где-то там должна быть лебедка, за которой я и хотел спрятаться. Маргреллы обладают страшной аурой, несущей холод и смерть. Лютый холод и ужасная смерть. Я успел посмотреть на форуме пару скриншотов, где по заснеженному ночному полю медленно шла громадная фигура, окутанная снежной тьмой, круша на своем пути застывшие в неестественных позах ледяные статуи. Статуи, что некогда были живыми воинами, превратившимися в куски мертвого льда. Я не хотел стать подобной статуэткой, украшающей заполненный сточными водами коллектор. Тяжелый отрывистый звук прозвучал ударом громадного боевого барабана, предвещающего наступление кошмарной армии тьмы. Болтаясь на цепи, перебирая руками, я бросил быстрый взгляд вниз. Взгляд испуганный, но любопытный. Я вор. Я пропитан любопытством и любознательностью. Эти качества никогда не исчезнут. Из темного тоннеля вылетали куски льда. Медленно выплывали большие ледяные глыбы, неохотно крутящиеся на покрывающейся стылым темным паром воде. От арки выхода и дальше вверх и в стороны по стене стремительно бежала смерть. Лианы, мхи, лишайники и плесень скукоживались и чернели, умирая за доли секунды. Крысы, юркие создания рванулись прочь, и многим удалось бежать. Лианные аспиды последовали их примеру. Настоящий змеиный и крысиный исход, не желающие умирать существа, пытались спасти свои жизни. Кто-то преуспел и продолжил бежать прочь, переползая с лианы на лиану, перепрыгивая с одного плавучего островка на другой, но другие. Расширенными глазами я смотрел на возникшие в коллекторе десятки крохотных ледяных статуэток. Их убило и заморозило мгновенно. Статуи замерли в причудливых позах. Казалось, что некоторые крысы подняли лапы в последней мольбе, а другие пустились в лихой танец, встав на задние лапы. Или же это мое перепуганное воображение рисует столь страшные картины? Бам! Бам! Два следующих звука последовали один за другим, а потом еще и еще. К ним присоединился рокочущий грохот, звучащий так, будто кто-то волок по земле что-то очень тяжелое и каменное. Например, передвигал толстые ноги из промороженного камня. Из тоннеля стремительно потекло черное облако, наполненное миллионами белоснежных крутящихся снежинок. Будто звездное небо рванулось вверх, развертывая перед моим взглядом тысячи загадочных галактик. В мгновение ока облако захватило половину коллектора. Со становящимся все громче потрескиванием сточные воды замедлили свой бег, начали покрываться тонкой корочкой льда. По стенам помчалась пленка серого инея, быстро поднимаясь к потолку и ко мне. Несколько сотен живых существ, обитавших в коллекторе, умерло сразу. Их бегство началось успешно, а закончилось плачевно. Сотни крыс и змей превратились в куски льда. Сверху на них полетели частые снежинки, закрывая тела несчастных скорбным снежным саваном. «Мамочка!» — прохрипел я, очнувшись и поняв, что последнюю минуту никуда не двигался. Меня настолько захватило зрелище наступающего ледяного апокалипсиса, что я попросту оцепенел, застыл на месте, как парализованный сурок. Мутное облако смертоносной ауры поднялось выше. Отрывистые звуки повторились, а затем в коллектор вырвалось нечто. Маргрелл. Судя по всему, исполинской твари пришлось сильно пригнуться внутри немаленького тоннеля, и лишь выйдя в коллектор, он сумел выпрямиться во весь рост, вздеть голову и взглянуть на дело рук своих. Тут было на что глядеть. Сплошное ледяное поле, замерзшие водопады, запечатанные ледяными пробками тоннели и трубы, покрытые мертвым инеем стены, обледеневшие колонны, с которых сыпались и сыпались обломки промороженной растительности, и множество ледяных статуй, засыпаемых снегом. И я, несчастный воришка, начавший эту беду, покачивающийся на серебряной цепи под самым потолком. Цепь, кстати, стала леденеть. Скоро соскользну обратно на прикрытый крысиным тентом светильник. Саму тварь я толком не видел. Высящийся смутный громадный силуэт, скрытый почти непроницаемым плащом стылой ауры и обилием снега, что превратился в густой снегопад. Видимо, Маргрелл включил свои мощности в полную силу. Глянув вниз, я понял, что темные клубы морозной смерти витают у самых моих дрожащих пяток, но не поднимаются выше и не пытаются лизнуть меня ледяным языком. Среди ворочающегося облака тьмы полыхнуло два светящихся глаза, буквально пронзивших меня насквозь и подарив мне еще один приступ ужаса. Вот и смерть. Сам накликал. Бам! Бам! Облако стылой тьмы отступило от моих ног, начало перемещаться дальше по коллектору. Под ногами гигантского монстра трещал лед и камень. На ходу он сносил все попадающееся на пути, давил ледяные статуи и крошил вмерзшие в лед островки. Со стены потолка сыпался иней. Огромные потолочные цветы погибли почти полностью, за исключением тех, что были прямо надо мной. Исполинский зал подземного коллектора погрузился в густую полутьму. Меня обуревало лишь одно желание — сползти вниз по цепи и сорвать заиндевевшее покрывало со светильника, возвратив тем самым солнечный свет. Но я сдержался. А грозный шум вскоре затих вдали. Эхо уже не терзало мои уши, сместившись к другому большому проходу в огромном зале. Несмотря на нешуточные размеры, Маргрелл обладал большой проворностью. Он пересек зал за пару десятков секунд, мимоходом уничтожив все живое и пощадив лишь три светящихся цветка и одного перепуганного воришку. Да, именно пощадил. На прочих участках потолка не осталось ничего живого. Почерневшие и вытянувшиеся цветы свисали, как иссохшие трупики летучих мышей. Живые светильники остались только над моей головой, рядом с серебряными цепями. Темная тварь была разумна, и она прекрасно поняла, что именно я являюсь тем, кто включает и выключает губительный для нее дневной свет. Даже более того, кажется, меня приняли за союзника, за одного из своих, и потому меня не тронули. Мои пальцы разжались, и я съехал вниз, усевшись на крестообразный светильник верхом. Испустив облегченный стон, схватился за покрывало и сдернул его, возвращая свет. Сдернул, на секунду зажмурился от ярчайшего света, а когда открыл глаза и осмотрелся... Я и до этого успел заметить ужасные последствия прогулки Маргрелла, но сейчас, когда вновь зажглось рукотворное светило... Сидя на перекладине, я ощутил себя вороном, усевшимся на могильный крест старой могилы посреди заброшенного зимнего кладбища. Лишь белая смерть кругом и пугающая морозная тишина. «Кар!» — тихо произнес я, обнимая себя за плечи и выдыхая облачко морозного пара. «Кар!» «Урр!» — согласился со мной ползун, проявляя внутри себя печальный смайлик. На руку упала тяжелая холодная капля. Подняв лицо, я увидел ожидаемое. Вернувшийся солнечный свет мигом обратил иней обратно в воду, начав оттепель. Вниз по стенам бежала пелена талой воды, смывая с камней остатки снега и льда. Тепло распространялось во все стороны. После краткой зимы в гигантский коллектор снова вернулось жаркое лето. Потрескивание становилось все громче. Резкие хлопки ломающегося льда напоминали частые и нестроенные винтовочные залпы. Трещины открывались одна за другой, на застывших водопадах и на ледяном торосистом поле. «Сейчас рванет», — подытожил я, вцепляясь покрепче в светящийся крест. «Держись крепче, дружище!» «Уррррр!» — подтвердил понимание Слим. «Мы приготовились к завершению ледникового периода». Но мы никак не могли ожидать такого грохота. Мне показалось, что меня зарядили в пушку и выстрелили. Столь дикий шум наполнил мои многострадальные уши, что я невольно зажал их руками. Вот он, ледолом во всей красе. первой вылетела пробка из зева самой большой трубы, расположенной под потолком, как пробка из бутылки шампанского. Ревущая струя ударилась на метры вперед, вновь наполняя оттаивающий коллектор водой. Прямо-таки водная пушка! Я с невольной дрожью вспомнил грибехроков, обитающих в полузатопленных древних руинах. Когда я на них наткнулся, меня едва не прикончили. Лед взрывался повсюду. Треск, хруст, звон. Уцелевшие ледяные статуи группами падали в открывающиеся трещины и навсегда пропадали в воде. Но я больше не смотрел на картину всеобщего таяния. Я смотрел на плавающие перед глазами строчки, среди которых одна особенно сильно бросалась в глаза. «Пособник тьмы». Интересный заголовок, навешанный на меня уголовной статьи. «Пособник тьмы». В темное средневековье людей за такое казнили через сжигание заживо. Как-то прямо нехорошо я себя почувствовал, хотя прекрасно понимал, когда помогаешь темным чудовищам, подобного исхода следует ожидать с большой вероятностью. Пропустить через границу промороженного монстра с окраины мира и думать, что тебя за это одарят вкусной карамелькой и ласково потреплют по волосам? О, нет. Так может думать лишь наивный идиот. И чего пишут мои виртуальные обвинители? Чем грозит мне случившееся? Пособник тьмы. Осознанно или нет, нарочно или случайно, но деяние на благо тьмы было совершено. Принесет ли это вред свету? Того пока не ведает никто, разве что великий оракул, кому доступны сокровенные тайны мира. Выступили на опасную дорогу. Первый шаг сделан. Преодолена одна ступенька, ведущая в наполненную мраком бездну. Шаг сделан. Высшие силы предупреждают. После следующего шага вниз, возможно, подняться снова будет уже невозможно. Выбран крайне опасный путь. Дополнительные подробности доступны в примечаниях. Сглотнув, я поспешно забрался в дополнительные подробности и удивленно присвистнул. Мне открылся длиннющий список с множеством пунктов, и почти каждый пункт выделен тревожно красным. Предупреждение, предупреждение и еще раз предупреждение. Для начала. Каждый посвященный в светлом храме жрец или паладин сможет увидеть на мне печать Каэна, так сказать, некую черную метку, говорящую о том, что я пособник тьмы. Начинающий пособник тьмы этакий условно оступившийся. Принять меня за нечисть темную или прикончить они не смогут, ибо я именно что оступившийся. А тут срабатывает принцип «с кем не случается». Каждый заслуживает однократного прощения. Каждый заслуживает еще одного шанса. Если еще раз совершу нечто подобное, меня наградят титулом «приспешник тьмы», а это уже не оступившийся. Можно сказать, статус рядового персонала, этакого новообращенного адепта. Начиная со второго ранга, на меня начнут охотиться светлые городские стражи, светлые игроки и вообще все прочие, кто чует в себе достаточно силы, чтобы проломить мою дурную голову освещенным булыжником. А можно и не освещенным. Что примечательно, ничего плохого им за это не будет. Зато хорошего много чего обломится. Добрые слова и награда от стражей, улыбки светлых жрецов, благословения и ауры подарочные. В общем, плюнь в приспешника мерзкого и получи награду. Слоган примерно такой. Третий ранг. Союзник тьмы. Это вообще страшное дело. Уровень темных рыцарей, заслуженных сотрудников филиала тьмы и так далее, и так далее. Про четвертый ранг. Родитель тьмы. И читать не хочется. Там сплошная жуть. Мельком глянул, и уже голова закружилась. И ведь это еще не конец. Но я пока на самом первом уровне. Я просто пособник. Могу еще вернуться назад. Причем особо и делать ничего не надо. Одну неделю походить с меткой, и она сама исчезнет. Прямо как фингал под глазом, в общем. В следующий раз я трижды подумаю, стоит ли мне принимать задание от славного дедушки Крутована, затеявшего какую-то непонятную и жутковатую игру. Хотя, получил ли удовольствие от выполнения задания, если честно? Да, получил. А чего тогда еще? Ведь в Вальдире я именно ради этого. Получение удовольствия и драйва. Мне придется посидеть в гигантском коллекторе еще пару часиков. Дождусь возвращения промерзшей насквозь твари, потушу еще раз свет дневной, зажгу его снова и уберусь отсюда прочь. получать заслуженную награду. А затем отправлюсь еще дальше, в мир реальный. Подустал я чего-то. 2 часа с мелочью я сидел на колонне, свесив ноги, декламировал вслух отрывки текста из различных книг, чьи названия, имена, фамилии авторов давно уже покрыты многометровым слоем неувядающей славы. «Всадник без головы», «20 000 лье под водой», «Ациола», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Робинзон Крузо» и многие другие. Я не мог похвастаться превосходной памятью, хотя в свое время мама Лена тренировала нещадно мой повизгивающий мозг. Но кое-что все же отложилось в памяти, и потому огромное помещение коллектора наполнял мой громкий голос, декламирующий особо памятные места из многократно прочитанных приключенческих романов, любимый мой жанр. Коллектор медленно наполнялся жизнью. С шелестом ползли по стенам лианы, вокруг побегов оплелись аспиды. Внизу, на оттаившем островке и у стен забегали крысы, многие деловито таскали в пастях палки и тряпки, начав возведение разрушенных гнезд. Наивные, ведь он еще вернется. Маргрелл вернулся, когда я, войдя в ораторский раж, порывисто вскочил, расправил грудь и ликующе завопил, цитируя измученного судьбой и невзгодами ирландца из романа «Похитители бриллиантов», нашедшего наконец-то бриллиант. «Арра, арра, бедарра, братья мои, я умираю! Я задыхаюсь от радости! Арра, мои дети будут богаты! А я смогу пить виски! Алмаз в 75 каратов! Это 5000 фунтов стерлингов!» Тут морозная тварь и заявилась. Вроде бы ничем гигант не выдал своего появления, но я сразу почувствовал – он здесь. Прервав декламацию, вздохнул и деловито полез на исходную позицию. В голове задумчивое размышление. А если я еще раз пропущу Маргрелла, мне случайно не влепят следующий ранг темного? Не хотелось бы стать приспешником. И звучит как-то не очень. И не хочется пока пропитываться тьмой еще сильнее. А может, у меня снимут первый ранг? Ведь я как бы прогоняю Маргрелла прочь. Не случилось ничего. Ни хорошего, ни плохого. Потух свет, навалился ледяной холод, что вновь обтек меня по сторонам, ни разу не ужалив морозом. Исполин канул во тьму прохода. В ушах пульсировали звуки его мерных тяжелых шагов, удаляющихся прочь. Зажегшийся свет показал во всей красе разруху, учиненную безжалостной тварью. И я, испытывая вполне закономерное смущение, заторопился прочь отсюда. Безошибочно нашел нужный мне потолочный проход-колодец, и по его стене, словно муха, цепляясь за любые неровности, выпал снаружи, где меня уже поджидал пяток старых каменных знакомых нетлов. Я лишь вздохнул и приготовился к бою. Отступать и пережидать опасность я не собирался. Задание выполнено, и я жаждал получить выстраданную награду. Меня не остановил и страшный разочарованный рев, донесшийся из покинутого мною коллектора. Рев до боли знакомый. Еще пару раз слышанный и живо напомнивший про маленького Дейнозуха и его дрожащую мамашу, явно объявившую мне вендетту. Кажись, я вовремя убрался оттуда, аккурат за 1/4 часа до того, как заявился мой кровный заклятый враг. У меня было желание заглянуть в коллектор и воочию узреть страшную угрозу. Но нетлы не дали свободы маневра. Пришлось танцевать по их правилам, медленно удаляясь прочь. Я понимал, куда теснят меня каменные нетлы. В заполненный жидкой черной грязью тупик, где обитал монстр с большим глазом на длинном стебельке. Надеются меня отдать на съедение крупному монстру. Интересная у них стратегия. Если не себе, то хоть кому-то. Лишь бы враг не ушел живым. Что ж, туда я и держал путь. Так что планы нетлов полностью совпадали с моими, и я продолжил скакать по узким коридорам, уворачиваясь от брошенных камней. Меня ждет награда.